мне насрать на твое детство! Где царевна, ты, трехжопый петух?» Заорал Иван. И тут начинается, как всегда, кровавая бойня. Горыныч от испуга срет на Ивана своими тремя жопами. Но Иван не теряется. Он уклоняется и достает леденец-ебунец, вибратор с искусственным семяизвержением, которым он должен был разбудить спящую красавицу. И хуярит эти жопы, но на него рыгает третья голова, которая перепила в прошлый вторник. Иван весь блевотине, но непобежденный, по колено в говне, продолжает дальше свое мужественное дело и одерживает, как всегда, победу. Превращая трехжопого змея Горыныча в вонючего попугая. После зверского надругательства над трехжопым змеем Иван двигается дальше. И тут его настигает малыш, сверхскоростной космический челнок. Иван хватает кирпич, чтоб сбить его нахуй, но из челнока выглядывает довольная рожа Джеймса Бонда. И он, малыш, жалобно умоляет: «Ваня, перестань безобразничать!» Иван Царевич, ты немножко не прав. Иван Царевич, ты немножко жесток, я скажу тебе по секрету сейчас. Я сверхсекретный агент, я помогу тебе царевну найти. Я помогу тебе царевну спасти, только ты безобразничать перестань. И зверствовать перестань. Ну нахуя ты мой додыра убил? И лорда Вейдера зачем замочил? Но тебе я помогу все равно. Мне это будет не в самолет. Садись корабль, мы к земле полетим. Садись корабль, мы скорее полетим на земле. Царевну твою мы найдем и все спокойно вздохнем.